— сказал Миша. Динка еще раз обняла его. «Прощайте!» — сказала она с неизъяснимой горечью в сердце. «Вы вернетесь! Сестра хотела, чтобы вы вернулись!» — сказала она, не веря в его возвращение. «Пуля ищет малодушного!» — почему-то мелькнуло в ее голове вместе с глубокой жалостью к этому беспомощному ребенку, никогда не знавшему ласки. «Бедный голубь! Бедный голубь!» — шептала она, глядя вслед удалявшемуся юноше. Но голубь не был сейчас бедным. Он даже не был голубем. Он нес в своем голубином сердце огромное счастье, такое неожиданное и непостижимое, что силы его вдруг окрепли, плечи распрямились, и широко открытые глаза смело глядели вперед. Миша Жиронкин был готов на смерть, на подвиг, на любой подвиг во имя любви. Глава 26. Объяснение. Прочитав телеграмму Марины, Леня решительно сказал: «Надо ехать, давай собираться, макака». Он выволок на середину комнаты старый потертый чемодан, отобрал белье, которое возьмет с собой, вынул из двойного дна брошюрку Ленина. «Не бери с собой ничего такого, за что могут арестовать!» – испугалась Динка. «Да, конечно, мало ли что может быть в дороге», – хмуро сказал Леня, откладывая брошюрку. «Оставь мне, я тоже хочу почитать», – попросила Динка. «Хорошо, только смотри осторожней, на день прячь в дупло». Они снова занялись укладкой. Кое-что пришлось постирать, кое-где не хватало пуговиц. Работая, каждый потихоньку вздыхал, думая об отце. «Только бы не то, что у Кости», — говорила Динка. «Ну нет, Костя жил в обледенелой избе. Я думаю, скорее брюшной тиф. Это, кажется, часто бывает в тюрьмах», — предполагал Леня. «А как же ты поедешь, Лень? Ведь у тебя нет денег, а мышка только завтра получит», — всполошилась Динка. «Ах, да!» — вдруг вспомнил Леня и, запустив пальцы в боковой карман гимнастерки, вытащил пачку денег. «Вот, тут и на поездку, и вам с мышкой на хозяйство». «Где ты взял?» — всплеснула руками Динка. «Ну, где? Все там же. Я, конечно, ничего не говорил. Это Степан Никанорович, отец Андрея?» «Ну да, он сам поставил вопрос обо мне и про маму спросил, какие от нее вести. Но я сказал, так и так, вестей нет, беспокоимся. А Боженко и говорит, придется дать ему еще одно поручение. Пошлем его на помощь Марине Леонидовне. Женщина, она энергичная, но там ей приходится тяжело. Ну и решили. А Степан Никанорович говорит, у него сестренки одни остаются. Но домой Андрей лишний раз навестит». «Да, так и сказал», — удивилась Динка. Ей всегда казалось, что отец Андрея недолюбливает ее. Леня криво улыбнулся и с раздражением сказал: «Что обрадовалась? Обрадовалась, что я уезжаю, а твой хохолок будет приезжать?» Динка, вспыхнув от обиды, посмотрела ему прямо в глаза. «Это уже не первый раз. Говори сейчас же, что это значит. Почему ты придираешься к хохолку? Что он тебе сделал?» Леня засунул руки в карманы и сел, вытянув длинные ноги. На лице его появилось злое и упрямое выражение. «Андрей ничего не сделал мне, но я ненавижу его приезды», сказал он закипающим раздражением. «Я ненавижу его велосипед, на котором вы уезжаете вместе на целые часы. Пусть лучше он не является сюда со своим велосипедом!» В мальчишеской запальчивости выкрикнул Леня. «Но почему?» – топнула ногой Динка. «Он купил этот велосипед для того, чтобы катать меня. Ты не думай, что ему так легко было его купить!» Леня внезапно остыл. Черные брови ярче выступили на его побледневшем лице. «Я не нужен тебе, макака. Я скоро уеду, совсем уеду. И Андрей тут ни при чем. Он твой друг, хороший человек. «Что это ты говоришь?»